Я подскочила, будто от толчка. Просто села, открыла глаза, огляделась. Не сразу сообразила, где я, и только после пришло приятное осознание. Это моя новая спальня. И, судя по всему, вечер. Отчего я в постели? Поднявшись с кровати, подбежала к окну и с облегчением вздохнула, едва увидела медленно клонящееся к закату солнце. Значит, еще не все потеряно. Запоздала, вспоминаю, что я, кажется, заболела, но чувствую себя сейчас просто чудесно. А потом стало не так чудесно. Я точно помнила, как бегу в город, чтобы успеть к лекарю до перерыва на обед, а потом... «Дэя!» Яна настойчиво стучала в двери. «Дэй, ты проснулась?» «Да», — прошептала я, почему-то прикоснувшись к губам. Мне все еще чудился легкий и нежный поцелуй, как прикосновение теплого летнего ветерка. Тимьяна ворвалась в мою гостиную, оттуда решительно прошагала до спальни и, войдя, удивленно застыла. «Дэй, да ты здоровая!» «Нет, что-то определенно случилось, чего я совсем не помню. В конце концов, я не помню, как возвращалась в академию, да и как спать легла». «Дэй!» — потребовала внимания Яна. Обернувшись к ней, я так и застыла. Моя бывшая соседка красовалась в темно-синей мужской рубашке с эмблемой темного облака, перечеркнутого молнией, и в черных облегающих брюках. «Новая форма», — пояснила Яна, заметив недоумение, с которым я ее разглядывала. «Больше никаких платьев и юбок. В шкафу 3 комплекта повседневной формы, 2 для физических упражнений, а также верхняя одежда. Летняя, осенняя, зимняя. Зимнее пальто — просто полный восторг. И да, как тебе эмблема?» Как раз от нее я взгляда и не отрывала. Ранее Академия Проклятий в качестве эмблемы имела черный круг с серебристыми, четко очерченными краями. Значки эти мы вечно забывали цеплять. Да и на одежде они смотрелись, как чуть великоватая пуговица. А новый символ имел образ именно тучки, перечеркнутой ярко-синей молнией. «А еще объявлен конкурс на лучший девиз Академии», — затараторила счастливая Яна. «И у нас новые предметы, Дэй, и новая специализация. Долой прежний и единственный выбор — эксперт по проклятиям. Теперь у нас возможность выбора специализации. Следователь-криминалист, служба внутреннего контроля, военный следователь. Я иду на военного, уже четко решила. Представляешь?» «Армия, мужчины в военной форме. Это тебе не кабинетная работа до конца дней. Это свобода. Самая настоящая свобода». В голове шумело. Почему-то промелькнуло видение летящего утиного косяка. «Ты какая-то заторможенная», — вынесла вердикт Яна. И вновь, срываясь на восторженное повествование. «Нам назначена стипендия. Все наши, кто работал, умчались увольняться, представляешь?» В этот миг в коридоре послышался четкий приказ. «Всем на построение!» Голос был, что примечательно, женский. Яна тут же вся подтянулась и полушепотом сообщила. «Наш куратор, капитан Арден, быстро одевайся, волосы собери и на построение. Опоздаешь, будешь отжиматься. Быстро, Дэя!» Она сама рванула к шкафу, выбрала для меня комплект формы, кинула на кровать, вытащила сапоги, тоже бросила. И в этот миг я поняла, что спала в одной рубашке и без белья. Кстати, Яна на меня странно посмотрела. «А в чем это ты?» «У нас ночные рубашки голубенькие у всех, без вышивки и кружева, зато теплые и на ощупь приятные». «Дэй, да не стой ты!» Я не стояла. Привычная собираться за несколько минут, метнулась в ванную, умылась, взглянув на себя в зеркало, поразилась преображению. У меня совсем не наблюдалось темных кругов под глазами. А раньше были. Всегда. Тряхнув головой, прогнала мысли, которым сейчас явно не место и не время, побежала в спальню. Оделась быстро, невольно отметив, что новая форма оказалась очень удобной, особенно сапоги. «Здорово, да?» Янка демонстративно ждала от меня восхищения. «Ты не поверишь, мы все визжали от восторга, когда увидели. А потом давай мерить ночные рубашки и сразу теплое зимнее пальто с мехом, и тут срочный сигнал на построение. А мы в ночных рубашках и застегнутые на все пуговицы в этом пальто». Я остановилась, удивленно на нее глядя. Яна продолжила. «Половина так и вышла, только сапоги успели натянуть на босые ноги». Внезапно послышался громкий бой часов. Яна устремилась к двери. «Нам сказали, что пока так будет. Приказ на построение, 4 минуты на подготовку, а затем 30 секунд, чтобы прибыть на место построения. А через месяц уже только 30 секунд. Бежим». Мы выбежали в коридор, на ходу натягивая мундиры длиной до середины бедра. Мой мне швырнула Яна, свой она подхватила со столика в гостиной. И мы промчались по коридору первого жилого этажа, стремительно миновали лестницу и едва успели встать в строй таких же затянутых в новую форму удивленно восторженных адепток. Все, переглядываясь, мысленно оценивали, как на других сидит форменная одежда. Но стоило темной фигуре материализоваться перед нашим неровным строем, без приказа все адептки выполнили равнение на середину. Высокая, темноволосая, худощавая женщина в черной одежде с символикой школы искусства смерти на мундире пристально оглядывала нас совершенно красными глазами. Через мгновение ее вердиктом стало: «Здесь на одну больше. Касю». Возрожденный дух едва заметным призраком явился в воздухе перед своей хозяйкой. Что интересно, Дара была ярче, почти как живая, а значит, являлась в сотни раз сильнее этого Касю. Впрочем, я перестала размышлять об этом, едва дух стремительно подлетел ко мне, вглядываясь в лицо, затем вернулся и отчитался. «Адептка Ариады, увольнение по состоянию здоровья. Личное распоряжение лорда-директора». Женщина отреагировала легким кивком и обратилась ко мне. «Адепт Кариаты, выйти из строя». «Вышла». Как обычно и принято было ходить, но капитан Арден скривилась, явно чем-то недовольная. Затем потребовала. «Данные». Я собиралась ответить, но, как выяснилось, вопрос был к Касю. 20 лет. Успеваемость в связи с ночной работой снижена. И данные скрыты». Удивленно смотрю на духа, тот на свою хозяйку, капитан Арден на меня. И что-то в этом взгляде мне не понравилось. Но вот мгновение, и леди холодно произнесла. «Ступайте к себе, адептка. Ужин вам принесут. Расписание занятий на завтра тоже. Как я понимаю, именно вы та девушка, которую не пустила лестница». Меня откровенно напугал тон нашей кураторши. «Ступайте, адептка». Поклонившись, я направилась к двери и была остановлена ледяным. «Стоять! Развернуться и произнести. Разрешите идти, капитан Арден». Вздрогнув от окрика, я вернулась на исходную позицию и пробормотала. «Разрешите идти, капитан Арден». «Идите», — мрачно разрешила та. И я ушла в общежитие, прошла на жилой этаж, остановилась возле двери со своим именем и застыла. Почему-то создалось ощущение, что вот войду, а попаду совсем не к себе, и... Открыла, вошла, все-таки мои комнаты, без изменений. И никакой не город, и не... Дом лорда-директора. Задумчиво шагая по направлению к спальне, я все думала о том, откуда в моих размышлениях возник дом главы Академии проклятий. Нет, ранее я там бывала. Сначала раз 5 в качестве наказания, выдраивая полы и складывая постельное белье по шкафам. Потом уже после заключения договора с прежним лордом-директором, забегала оставить ему выпивку из таверны, и частенько приходилось задерживаться и сидеть, пока маг жаловался на свое житье-бытье. Мне часто открывали тайны собственной жизни, хорошо зная, что я буду хранить любую услышанную информацию. И не один вечерок мы запросто сидели с прежним лордом-директором. Я с чаем, он с ликером или чем-то покрепче. Но почему я сейчас вспомнила этот роскошный двухэтажный особняк, что был резиденцией для главы академии? И тут кто-то попытался открыть двери. Я услышала удар, потом задергалась дверная ручка. «Адепт Кариаты!» Ледяной голос нашего куратора заставил вздрогнуть. «Откройте дверь!» Я мгновенно подчинилась. Подошла, открыла и услышала. «Разрешите войти?» Мне очень хотелось сказать «нет», глядя на искривленное лицо капитана Арден, но прошептала. «Входите».